Сидевшее в кресле тело великого князя внезапно обмякло. Тут же совещание превратилось в бардак, поскольку все начали суетиться вокруг потерявшего сознание великого князя. Кто-то побежал за водой, факт. Всяких алкогольных напитков в комнате было с избытком, а вот банальной простой воды, нет, кто-то кричал, доктора, а кто-то за этим самым доктором и побежал. Князь дышал, но как-то тяжело, его воротничок сразу же ослабили, как принесли воду, побрызгали ею в лицо, но ничего не помогало. Вскоре явился и местный эскулап, извлекший из чемоданчика нечто дурно пахнущее, что и подсунул великому князю под нос. Болезный чихнул и открыл глаза. Доктор пощупал пульс, выслушал сердце пациента и произнес тоном, не оставляющим и капли сомнения: «Переутомление, господа, его императорскому высочеству необходим отдых и 10 часов полноценного сна». Произнеся эту высокопарную сентенцию, доктор с чувством выполненного долга удалился, при этом нервно потирая пенсии. Брюс поведением доктора остался доволен, пришлось с ним немного поработать, дабы тот ничего лишнего не стал искать. «Господа, совещание окончено. Прошу помочь перенести его императорское высочество в комнату отдыха один», негромко, но твердо произнес командующий корпусом, князь Багратион. Михаила аккуратно перенесли в комнату отдыха, которая была чьей-то спальней, во всяком случае, довольно роскошная кровать была цела, на нее великого князя и уложили, со всей осторожностью. Тот сделал знак рукой, попросив всех удалиться, но губы еле слышно прошептали: «Багратион». Тот все понял и остался. Еще один знак, и князь склонился к болезному великому князю. «Мне было видение, князь. Николая отравили. У тебя есть верные люди? Рюмин, камерлакей, сейчас прячется в рабочей слободе, доходном доме купца Игнатьева. Надо его найти и узнать, кто ему заплатил. Не беспокойся, Михаил Александрович, есть у меня надежные люди. Да ты черкесский, да ты его знаешь, и его побратимы. Все сделают. Поспешите, его ищут». И при этих словах великий князь провалился в беспамятство. А вот перед князем из владетельного рода Багратиона встал сложный вопрос. Что это было? Симптом воспаленного сознания, утомленного мозга? Или действительно послание свыше? Впрочем, приказ-то был отдан, его выполнять надо. А уж что это было, а вдруг Михаилу действительно пришел приказ оттуда? Багратион не знал, насколько он в этот раз был близок к истине. А такие приказы тем более следует исполнять, иначе потом можно очень сильно сожалеть. И командующий будущим диким корпусом быстро пошел искать своих разведчиков, которые должны были располагаться где-то неподалеку от штаба. Один титулование Михаила абсолютно правильное. Он все-таки великий князь и брат императора, о смерти которого еще никто не знает. Глава 7. Граф Келлер узнает, что есть такая работа, родину защищать. Глава 7, в которой граф Келлер узнает, что есть такая работа, родину защищать. Петербургская губерния, Красное село, штаб Канармии, 23 февраля 1917 года. Пусть родина смотрит на вас с гордостью. Не бойтесь славной смерти. Умереть за родину, значит жить. Фидель Кастро. У графа Келлера случилась любовь? Нет, неправильно, не так, надо в этом случае писать с большой буквы «любовь». Вообще-то граф был удачлив, что в бою на фронте военном, что в сражениях фронта Амурного. Федор Артурович был статным кавалеристом-красавцем, даже хромота, ставшая результатом ранения. Террорист бросил под ноги графу бомбу, получил более 40 осколков, не мешало его похождениям. А вот простатит, мешал. Стало это результатом посещения борделей. Таким образом, Келлер вошел в плеяду знаменитых российских генералов, завсегдатаев увеселительных заведений подобного толка, наряду с тем же белым генералом Скобелевым, скончавшимся на проститутке, по официальной версии. Но вот случилась она, Зиночка, и вот уже неделю, никаких борделей. Такой своей выдержки граф поражался, сам от себя не ожидал. Вообще-то обычная, на первый взгляд, история военного времени. Видный военный, первая шашка Российской империи, примерно так обозвал генерала император Николай, и медицинская сестра, которая выхаживала его после ранения. Федор Артурович был дважды женат и в браке имел 4 детей, но от нового романа это остановить его не могло. Сейчас генерал писал письмо своей новой пассии. Дело в том, что передислокация корпуса – дело весьма непростое, чем-то необходимо жертвовать, расставлять приоритеты, вот и госпиталь пришлось отправлять чуть ли не в последнюю очередь. Точнее не так, Он еще и не тронулся с места. Отправка госпиталя должна состояться через неделю. К этому времен легкие раненые переедут вместе с лазаретом, заодно и дополнительная охрана поезду будет. А тяжелые либо помрут, либо отправятся с эвакуационным эшелоном в Киев. Там сейчас врачи работали на износ, стараясь вернуть как можно больше бойцов в строй. Ординарец Николай Николаевич Иванов, ротмистр, блаженно спал в предбаннике графского кабинета. Впрочем, он готов был в любую секунду вскочить и выполнить приказание своего командира. Иванов был предан генералу до самой смерти один, но сейчас его лицо было совершенно спокойным. Видимо, ротмистру снились мирные дни. Прилетевший сюда дух Якова Брюса остался этим фактом удовлетворен. Вряд ли что-то помешает его вселению на новую квартиру. Оставался вопрос, почему именно граф Келлер? Кто-то из великих людей из будущего говорил, что винтовка рождает власть 2. Петр, вселившийся в Михаила Александровича, единственного оставшегося в живых сына царя Александра Александровича, мямлить не будет, и наличие цесаревича Алексея, сына Николая II с гемофилией, его не остановит. И не через такое переступал государь во время своей первой жизни. Но будучи генералом-инспектором кавалерии реальной власти, основанной на штыках и саблях, у него было откровенно маловато. И вот тут целый кавалерийский корпус под боком Петрограда — более чем весомый аргумент. Тем более, что части генерала Келлера оставались достаточно боеспособными на фоне распада фронтовых соединений. Тут сыграла свою роль и личность самого графа, не только насаждавшего железную дисциплину довольно жесткими, порой жестокими мерами, но и его харизма, постоянное участие в бою. Своим примером он вдохновлял бойцов, готовых идти за ним даже к черту в ад. Его корпус начал сосредотачиваться в Красном селе на декаду ранее, чем дикая дивизия передислоцировалась в Царское село. Посему и порядка тут было больше, и бронедивизион уже пообвыкся к новому начальству, занял свое место в рядах корпуса, которому в ближайшее время предстояло стать конной армией. Дождавшись, когда граф поставит последнюю точку в любовном послании своей дражайшей Зиночке, Брюс был довольно деликатной сволочью три и решил не мешать столь важному делу. Наш дух бравого шотландца устремился прямо в голову самого известного кавалериста империи, ибо он уже давно знал, что вместилищем души человека является голова, а не сердце. Надо сказать, что этот факт его изрядно после смерти позабавил, но за прошедшие столетия якобы вообще пришлось узнать много нового, в том числе и не открытого пока еще, и к некоторым тайнам прикасаться не хотелось от слова совсем. Как происходит вселение души в тело? Мгновенно. Раз. И ты уже там. Ошарашенный граф тут же потерял сознание, а незапечатанное письмо так и осталось лежать белым укором на столе. Столкновение же двух энергетических сгустков происходило вообще на таком тонком плане, что заметить и описать словами происходящее было практически невозможно. Я попытаюсь, и попрошу простить за невольное косноязычие. Душа Келлера. Ты что это как это? Душа Брюса. Что? Ваше сиятельство, охренели малость? Душа Келлера. Да ты кто такое? Б. Мягкий знак. Душа Брюса. Я не это самое, а теперяшний владелец этого тела. Душа Келлера. Чего? Чего? Душа Брюса. Того. Разрешите представиться. Якоб Брюс. Тот самый. Сподвижник Петра Великого, маг и чернокнижник. Душа Келлера. Душонка рваная. Шел вон отсюда. Душа Брюса. Ничего у тебя не выйдет, граф, твою мать, и не пытайся меня выкинуть. Я тебя сильнее, сам выкинуть могу. Душа Келлера. Так чего не выкинешь? Выкинул и владей себе на здоровье. Душа Брюса. На здоровье не получится, скоро тебя, граф, расстреляют. Душа Келлера. Кто? Контрразведка. Так у нас смертную казнь царь не одобряет. 4. Душа Брюса. Царя отравили. Он умер. Недавно. Скоро узнают. Тогда и начнется. Шотландец цедил слова, бросаясь отрывистыми короткими фразами, как будто соображая, что можно сообщать графу, а что не стоит. Душа Брюса. Ты, граф, умен. Ты мне нужен, ибо знаний у меня много. А вот воинских умений, современных воинских умений, кот наплакал. И я предлагаю нам сотрудничать, ибо одному тебе это страшное время не пережить. Душа Келлера. Что ты имеешь в виду? Душа Брюса. Страшный народный бунт, перед которой Великая Французская революция будет смотреться недоразумением, ибо погибнут миллионы русских людей в братоубийственной войне. Ты хочешь этого? Душа Келлера. Нет, но делать-то что? Душа Брюса. В Михаила Александровича вселилась душа Петра Великого. Помощь ему надобна. Душа Келлера. Как это? Душа Брюса. Примерно, как и в тебя. Так что вместо вечно сомневающегося Михаила мы получим. Душа Келлера. Мать твою, Брюс. Ну и закрутил ты. Во, сволота шотландская. Душа Брюса. Но-но-но. Сволотой шотландской меня только государь Петр Алексеевич именовать имеет право. Тебе это не по чину. Душа Келлера. Это я понял. А делать-то нам что? Ты у меня из головы не выберешься, это точно. Душа Брюса. Граф. Есть такая работа. Родину защищать. Вот ею и займемся. Душа Келлера. Тоже мне новость. Только этим и занимаюсь. Душа Брюса. Плоховато занимаешься, твое сиятельство. Раз революцию и переворот государственный пропустил. Душа Келлера. Ладно, тут ты прав. Так что делать будем? Душа Брюса. Остается одно. Слиться. Стать единым целым. Графом и принцем одновременно. Это для пользы дела. Да и не хочу я твою личность уничтожать. Не по-божески это. Тут наступила пауза. Длилась она долгие тысячные доли секунды, ибо время для эфирного тела значения не имеет, а мыслительные процессы протекают по нашим меркам мгновенно, посему такую паузу можно считать периодом весьма долгого раздумья. Предлагая слияние душ, Якоб хорошо понимал, что уничтожение души Келлера может серьезно отразиться на его психическом состоянии, тело могло просто сойти с ума, и внедрение было бы провальным, учитывая, какие ставки сделаны в этой игре. Судьба империи на кону. Так что шотландец выбрал самый мягкий и надежный вариант, будучи в уверенности, что Петр будет действовать по-другому. Так тут и масштаб личности таково, что умопомешательства ему опасаться не стоит. Сам немного буйно помешанный. То ли немного буйно, то ли немного помешанный. Душа Келлера. А это больно будет? Душа Брюса. Граф, тебе ли к боли привыкать? Будет очень больно, ибо с душевной болью мало что сравниться может, а потому ты сейчас чуток на пол упадешь, чтобы натуральнее выглядело. На счет три приступим. Готов? Душа Келлера. Готов. Душа Брюса. 3, 1 Ври, они погибнут вместе, расстрелянные петлюровцами у Святой Софии. 2 Фраза принадлежит великому кормчему Мао Цзэдуну. 3 Сволочами называли людей, которых Петр I стаскивал, сволакивал, на строительство Петербурга. Смертность среди крестьян была жуткая, поэтому слово приобрело столь негативный оттенок. Но точно так же Петр сволакивал со всей Европы людей, образованных в Россию. Среди этих сволочей оказался и потомок шотландских королей Якоб Брюс. 4 Тут граф не прав. Царь одобрял даже расстрелы без суда и следствия. Глава 8. Вдовствующая императрица берет все в свои руки. Глава 8. В которой вдовствующая императрица берет все в свои руки. Петроград. Зимний дворец. Покои вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 23 февраля 1917 года. Женщины живут дольше мужчин, особенно вдовы. Жорж Клеманса. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, она же датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, была женщиной властной. При жизни она настолько умело капала на мозг своему мужу, что тот вынужден был искать спасение от ее вечного жужжания на дне стакана с крепким алкоголем. Вообще-то миниатюрная датская принцесса и богатырского росту, и весу российский император были парочкой несколько несуразной. Дети у них получились какими-то усредненными. Не в богатырскую стать Александра, не совсем миниатюрные, как датчанка. Недаром ее упрекнул покойный муж, глядя на наследника Николая, какую породу испортила, и чуть-чуть подумав, добавил, дура. Императрица Мария Федоровна в 1898 году, на портрете ее автограф, довольно ранняя смерть супруга, которым Дагмар все-таки крутила, как хотела и могла, подкосила ее властные амбиции. Но больше всего ее позиции были подорваны появлением во дворце гессенской мухи, Алисы, которая при крещении стала Александрой Федоровной. И вот эта женщина наложила свою железную руку на молодого императора и находилась в постоянных контрах с вдовствующей государыней Марией Федоровной. Многие считали ее двор некой альтернативой двору императорскому. Вокруг императрицы концентрировались люди, недовольные правлением Николая Александровича, но это была оппозиция весьма умеренная, которая не ставила своей целью смену строя в стране. Максимум их намерений ограничивался удалением гессенской мухи со двора. Неспособная подарить императору наследника, принцесса Алиса имела весьма уязвимые позиции. Рождение цесаревича Алексея стало серьезным ударом по амбициям Дагмар. Правда, когда выяснилось о неизлечимой болезни младенца, гемофилии, при которой кровь не сворачивалась и малейшая рана могла стать смертельной, позиции вдовы Александра Александровича стали прочнее. Если говорить об весьма разросшейся семье Романовых, Мария Федоровна стала неофициальным главой императорской фамилии, решая много вопросов исключительно семейного толка, и по многим вопросам частенько с сыном Николаем спорила и не соглашалась. Но император всегда поступал по-своему, как подозревала вдовствующая государыня, его позиция была отражением мнения дражайшей Алисы, поэтому нет ничего удивительного, что именно ее в час ночи ее разбудили весьма важные персоны, не принять которых она не могла. Быстро приведя себя в порядок, Дагмара вышла навстречу внезапным визитерам. Делегация возглавлял министр внутренних дел Александр Дмитриевич Протопопов, личность неоднозначная, как бы сказали сейчас, компромиссная. Будучи известным либеральным думским деятелем, оказавшись в роли министра внутренних дел, он попал в ситуацию свой среди чужих, чужой среди своих. Бывшие соратники думцы от него отвернулись и всячески его начинаниям мешали. Для государя и семьи императора своим человеком он так и не стал. Ему откровенно не доверяли, считали слишком мягким и непоследовательным руководителем. При этом он был человеком не глупым, но растерянным. Кроме того, на Протопопова влияли важные масоны, с которыми он поддерживал связь на протяжении долгого времени. В общем, фигура министра казалась сомнительной всем, кроме покойного ныне Николая Александровича. Сопровождавший министра внутренних дел начальник Петроградского охранного отделения Константин Иванович Глобачев удивления вдовствующей императрицы не вызывал, а вот наличие в этом небольшом коллективе командующего войсками Петроградского военного округа, генерал-лейтенанта Сергея Семеновича Хабалова было несколько странным. «Господа, чем вызван ваш визит в столь неурочное время?» Тон императрицы был достаточно сух, чтобы показать неудовольство таким положением дел. «Увы, ваше императорское величество, только обстоятельства чрезвычайного свойства заставили нас побеспокоить ваше величество. Оставьте, Александр Дмитриевич, это титулование только мешают делу. Что случилось? Сегодня мы были вызваны на срочную аудиенцию к государю Николаю Александровичу. Перед отъездом в ставку он хотел убедиться, что ситуация в столице находится под контролем», — начал говорить Протопопов. «А она находится под контролем?» — удивленно спросила государыня. «Несомненно, государыня. Личности, готовившие вооруженное выступление, нами арестованы, угрозы революции нет». Министр внутренних дел постарался придать своему голосу как можно больше убедительности. На самом деле это было не совсем правдой. Лично министр противился задержанию революционеров, и заслуга в предотвращении кровавых событий принадлежала присутствовавшему тут Глобачеву. При этих словах министра тот поморщился. «Это не ушло от внимания вдовствующей императрицы, а у меня несколько иные сведения, Александр Дмитриевич, что скажите по этому поводу, Константин Иванович?» При этих словах императрицы Протопопов напрягся, а вот Глобачеву это обращение через голову его непосредственного начальства пришлось по душе. «Считаю, что господин министр несколько заблуждается в своих выводах. Уже вчера вечером и сегодня ночью в рабочих районах произошли погромы хлебных лавок. Неизвестные личности возбуждают толпы, говоря о наступающем голоде. Во многих лавках нет ни хлеба, ни муки. Ситуация весьма близка к катастрофической. В чем причина этой ситуации? Насколько я знаю, хлеб поступает в столицу в достаточном количестве. Поступал, государыня, и продолжает поступать. Но спекулянты, торговцы хлебом, предпочитают его придержать, дабы поднять цены на хлеб. Они идиоты, или делают это специально? Великая французская революция тоже началась как ответ на действия хлебных спекулянтов. Господа, требую принять немедленные меры по исправлению ситуации. Сделаем все, что в наших силах, только, государыня, проблема у нас намного серьезнее. Простите, господа, что перебила вас. Слушаю, государыня, крепитесь. Мы вошли в кабинет Николая Александровича и нашли его мертвым. Что? Ноги вдовствующей императрицы ослабли, в обморок она не упала, но вынуждена была опустить на стул, который так удачно стоял за ее спиной. Как это смогла она еще выдавить из себя? Следов насильственной смерти мы не обнаружили, но исключить, например, яд невозможно. Я вызвал в зимний своих лучших следователей, Константин Иванович вызвал отряд, который перекроет все подходы к зимнему на время следствия. Данные о смерти императора мы предпочти до разговора с вами засекретить. Сергей Семенович отдал приказ о приведении верных частей гарнизона в боевой порядок. Минуту, господа, дайте мне минуту. Государыня Мария Федоровна с детьми. Государыню душили слезы, но показать слабость перед ее подданными она не могла. Мария Федоровна вышла в туалетную комнату, где дала волю слезам. Она подарила супругу 6 детей, 4 из них были мальчики. Из ее детей в порядке были только девочки. Ксения вышла замуж за Сандра, Александра Михайловича. Довольно близкородственный брак получился. А Ольга заключила брак с герцогом Ольденбургским. Правда, назвать этот союз удачным нельзя было. В 15 году она вышла замуж 2 раз за помещика Николая Куликовского. А вот с мальчиками было все сложнее. Александр умер, когда ему еще не исполнилось и года. От туберкулеза слишком рано скончался Георгий, подававший большие надежды. Михаил отличался весьма своенравным характером и старался всеми силами избежать царского венца, хотя Николай и хотел передать трон ему. Гессенская муха помешала, а был бы неплохой вариант. И вот теперь нет и Николая. И сразу возникает вопрос, кто? Официально на трон должен взойти малолетний Алексей, сын Николая II. Но тут же вопрос стоит о регентстве. Хотя, о регентстве ли? Мальчик больной гемофилией вряд ли доживет до совершеннолетия, поэтому потомству Николая пути на трон нет. И отдавать царство в руки кого-то из братьев Александра Александровича вдовствующая императрица не собиралась. Как и не собиралась оставить у власти Алису, которая теперь именовалась Александрой Федоровной, а, по сути своей, оставалась британской принцессой, так и не став русской государыней. Дав себе пару минут на слезы, Мария Федоровна быстро привела себя в порядок и вышла к ожидающим ее государственным деятелям. «Господа, ситуация чрезвычайная. Ваши меры по соблюдению секретности ситуации полностью одобряю. Более того, настаиваю на том, чтобы эти меры еще более ужесточили. Ни одного слова в прессу проникнуть не должно. Я немедленно соберу семейный совет, на котором мы определимся с наследованием престола. Ситуация со здоровьем цесаревича Алексея весьма сложная, поэтому прошу вас хранить тайну, в том числе и от гадчины, и постарайтесь способствовать сохранению спокойствия в столице. Особенно обратите внимание на жесточайшие меры по обеспечению столицы хлебом. Сделаем все, что в наших силах, государыня», – заверил вдовствующую императрицу Протопопов. «Я советую вам сделать больше того, что в ваших силах, господа». На этом высочайшая аудиенция была окончена. Глава 9. Господа заговорщики испытывают чувство неопределенности. Глава 9. В которой господа заговорщики испытывают чувство неопределенности. Петроград. Квартира князя Львова. 23 февраля 1917 года. Выбор – это разрешение неопределенности путем принятия решения в условиях, где присутствует несколько различных вариантов. Алексей Христинин. Георгий Евгеньевич Львов, князь и далекий потомок славного Рюрика, пребывал в странном состоянии. Все было оговорено. План свержения власти ненавистного императора, который оказался тряпкой, а не государем, был окончательно готов. В него вовлечены не только думские деятели и богатейшие люди государства российского, но и высшее армейское руководство. О, среди военных тех, кто готов руку отдать, но голову императору под каблучнику снести, оказалось такое превеликое множество, что оставалось только удивляться, как это еще войска сами не взяли судьбу государства на свои штыки. Сегодня государь должен был отбыть в ставку, в Могилев, и сегодня же по столице должна была прокатиться тщательно подготовленная волна погромов и беспорядков. Хлебные спекулянты по убедительной рекомендации думского руководства припрятали зерно, создавая ажиотажный спрос и повышая тем самым цены на хлеб. И в это время правительство Николая не делало ничего для исправления положения в столице. Государь слишком отвлекся на болезнь дочери, из-за которой государыня осталась с детьми в Гатчине, и только настоятельные телеграммы главкома Алексеева заставили его оторваться от семейных дел и вернуться к управлению державой. Но вот дальше произошло нечто неладное. И как это понимать? Львов был в растерянности. Государь прибыл в Зимний, куда вызвал для доклада министра внутренних дел с помощниками и никуда не поехал. Что это? Неужели крайне осторожный господин Протопопов рискнул, взял на себя ответственность и доложил царю о готовившемся перевороте? В то, что следаки охранки не были в курсе надвигающихся событий, Георгий Евгеньевич никоим образом не верил. О заговоре знали многие, поскольку он был, так сказать, на злобу дня принят всем обществом государства российского. Подозревали намного же больше. Даже молочницы с выборгской стороны могли сказать, что готовится устранение природного царя, и Протопопов знал, но не считал должным что-то предпринимать. Тут, с назначением Николая Александрович Романов откровенно опростоволосился один. князь Львов, депутат Государственной Думы. То, что события пошли не по плану, вносило в заговор весьма неприятные коррективы. Необходимо реагировать на изменяющуюся обстановку, но перед этим надо сообразить, каким образом эта обстановка переменилась. А вот с достоверной информацией, что оказалось неожиданностью, было весьма туго. И тут раздался звонок, а через несколько секунд в кабинете князя возник взъерошенный, похожий на вытащенного на берег со дна морского ежа Александр Иванович Гучков, главный вдохновитель заговора против императора Николая. Надо сказать, что свержение монарха, но не монархии, было личной целью председателя Государственной Думы, его, можно сказать, идеи фикс. Особенно нашего думца раздражала англичанка-императрица. И тряпка, ее муж, слишком тихий, слишком трусливый, слишком семейный, он казался прямой противоположностью громогласному, чересчур активному задире Гучкову. С Львовым они тоже составляли весьма странный политический дуэт. Львов казался уравновешенным, чрезмерно осторожным, что и стало тем фактором, что вывело его к вершинам власти. Решительный и слишком авантюрный его визави тоже одно время претендовал на роль главы ответственного министерства, где под ответственностью имелось в виду, что господа министры будут подотчетны и отвечать только перед Думой, влияние же императора на правительство, таким образом, исключалось. Полностью исключалось. Дума хотела сесть на финансовые потоки и управлять государственной казной, а для этого надо было убрать из уравнения Алекс. Императрица так просто контроль за финансами не отдаст, в смысле не даст супругу выпустить этот важнейший рычаг власти, а сейчас именно он стоял на кону. Увы, но сами не понимая, что они делают, богатейшие нувориши России ставили на кон существование государства. Да, так далеко их планы не шли. Но кто вам сказал, что все должно совершаться по планам, а не им вопреки? Как говорил кто-то из великих, диспозиция существует до первого выстрела в битве. И это правда. Александр Иванович Гучков, фото 1915 года. Дорогой Александр Иванович, вам что-то удалось выяснить? Ситуация как-то стала несколько неуютной, не находите ли? Обратился Львов к ворвавшемуся в его кабинет главе Государственной Думы. Да нахожу ли я, уважаемый Георгий Евгеньевич? Я впервые не могу найти даже намека на суть происходящих событий. Вот те немногие факты, что удалось мне собрать. Извините, если я скажу что-то, что вам уже известно. В ответ хозяин кабинета только пожал плечами. В любом случае, сейчас даже крохи информации могли сыграть решающее значение для принятия какого-то решения. Гучков же продолжил. Первое. Государь вызвал в Зимний Протопопова, Глобачева и Хабалова. Несомненно, хотел убедиться в том, что во время его поездки в Могилев семейству в Гатчине ничего угрожать не будет. Второе. Примерно через час после приезда сих господ на аудиенцию к государю, Зимний был оцеплен. Причем что-то выяснить, ни у кого не представляется возможным. Из дворца никому хода нет. Третье. Во дворец были вызваны следователи и врачи, в том числе лейб-медик императорской семьи, доктор Баткин 2. Четвертое. Известно, что срочным образом во дворец созываются члены императорской фамилии, но никто из них не знает по какому поводу. Факт, что позвали только тех, кто может достаточно быстро прибыть. Будучи в состоянии высочайшего нервного возбуждения, Гучков говорил короткими рубленными фразами. Такой стиль беседы можно было бы назвать телеграфным, но я бы применил все-таки термин лаконичным. И что из этого следует, Георгий Евгеньевич? Закончил он изложение того немногого, что удалось ему выяснить Львову. А из Могилева есть новости. Алексеев сообщил, что получил странную телеграмму от вдовствующей императрицы. Дословно. Приезд государя откладывается. Кратко. На звонок Алексеева в Зимний посоветовали перезвонить утром. Львов задумался. Александр Иванович, это весьма похоже на внезапную болезнь государя, иначе зачем приглашать Баткина во дворец, причем болезнь весьма серьезную, ибо созыв членов императорской семьи. Но, с другой стороны, вы говорите, что во дворец пригласили и господ из охранного отделения, тогда более похоже не покушение на жизнь государя, и что нам делать в этом случае? А если Николай уже умер, тогда нам надо все наши планы перекраивать, к чертям собачьим, нашли еще мне повод что-то менять, если, слава тебе, Господи, и прибрал ты к рукам своим душу негодного императора, то тем более мы обязаны продавить срочное назначение ответственного министерства и назначение Михаила Александровича регентом при Алексее Николаевиче. Нам надо собраться и обсудить, начал предлагать осторожный князь Львов. «К чертям собачьим, собраться мы должны, и представительной делегацией двинуться вдовствующая императрица, раз именно она стала держать нити власти в своих руках, и продавить наши требования. Думаю, она тоже хотела бы видеть при власти Михаила, даже его на троне. Можно предложить ей убрать из закона о престолонаследии это требование брака с равными по положению, то есть иностранными принцессами. Вот, первый император, Петр Алексеевич, кого на трон с собой рядом посадил, и ничего, утерлись. Упоминая Петра Первого, Гучков даже не подозревал, насколько тот быстро приближается к Петрограду. Один роль Протопопова в событиях февральской революции выглядит для современных, и не только, историков весьма неоднозначной. Многие считают, что именно его несколько отстраненная позиция позволила государственному перевороту, которым, несомненно, события февраля 17 года являлись, совершиться. Два, речь идет о сыне Сергея Петровича Боткина, Евгении Сергеевиче. Ври расстрелян вместе с семьей императора. Глава 10. Появляются новые действующие лица. Глава 10. В которой появляются новые действующие лица. Окрестности Петрограда. Деревня Купчино. 23 февраля 1917 года. Когда уходит герой, на арену выходят клоуны. Генрих Гейне. Авто, пофыркивая, остановилось у неприметного дома на окраине деревни Купчино. Покосившиеся домишки уныло смотрели на зимнее безобразие, творившееся на дороге, где замерзшую грязь то и дело разбивали то колеса машин, то копыта коней. Деревня затихла. Казалось, что тут нет никого и ничего. Было 3 часа пополудни, в этих широтах уже начинало смеркаться. Не самое лучшее время для прогулок на авто. «Николай Степанович, вы уверены, что нам именно сюда, а не в Романово, например?» — поинтересовался человек в теплой шинели с генеральскими эполетами. Это был Петр Иванович Аверьянов, главный человек в императорской службе разведки и контрразведки, которую учредили при главном управлении генерального штаба. «Никак нет, ваше превосходительство, простите, забылся, Петр Иванович. Записка от великого князя указывала именно на Купчино, без каких-то иносказаний», — ответил генерал-майор Батюшин, к которому обратился его непосредственный начальник. «Странно это, господа». Третий пассажир авто, генерал-майор Николай Михайлович Потапов, наморщил лоб, как будто пытался разгадать великую теорему Ферма. «Хочу заметить, что во дворце происходит что-то неладное, и впервые никто из нас, военных, не в курсе происходящего. Кроме того, что некоторые части гарнизона приведены в полную боевую готовность, никаких новостей. И тут эта записка. И почему именно вам, Николай Степанович?» «Так я имел честь иметь в подчинении Михаила Александровича, почерк его хорошо знаю, да и вестового тоже узнал. Тут никакой интриги, кроме желания самого великого князя нас увидеть, нет. То-то и оно», — поднял указательный палец вверх Аверьянов, и потом уже водителю: «Степан, кати потихоньку, но будь готов дать газу». «Слушаюсь, ваше превосходительство», — раздался уставной ответ с водительского сиденья, которое занимал могучих статей юнтер. Как только делегация миновала первые 2 хаты, из-за плетня третьей поднялся невысокий человек в бурке, который сумел остаться незамеченным даже в таком унылом и голом месте. Он внимательно посмотрел на машину, окинул взглядом пассажиров, кивнул себе головой и произнес: «Второй дом слева, вас ждут». Повернув в неприметный переулок и еле-еле протиснувшись по нему, машина притормозила у второго дома, по-видимому, принадлежавшему местному старосте. Ибо был и дом, и подворье чуть поболее остальных, места хватило на 10 лошадей, а вокруг внезапно появились еще 10-1.5 охранников самого свирепого вида. Сельчан, видно, не было, а вот невдалеке стоял грубо замаскированный снопами соломы броневик. Стало ясно, что прибыли куда надо. «Молодой ротмистр, вот оно, влияние военного времени», — встречал прибывших посетителей. «Ваше превосходительство, прошу в дом». Господа последовали, чтобы натолкнуться в горнице на заседание импровизированного штаба. Во главе стола сидел великий князь Михаил Александрович, рядом с ним расположился генерал Келлер, а еще рядом начальники дивизии и штабные офицеры 1-й конной армии, существующие пока еще на бумаге, но, тем не менее, существующие, черт бы их всех побрал. На столе разложен большой план Петрограда, на котором были довольно грубо обозначены части гарнизона и наиболее важные пункты города. Всего их насчитывалась добрая дюжина командиров чином не ниже полковника. А тут еще 3 столичных генерала пожаловали. Надо сказать, что выбор именно этих офицеров генерального штаба был не случайен. Они отличались тем, что настроения их значились как патриотичные и ни к каким группировкам, зависимым от зарубежных инвесторов, они не относились. Редкая в государстве российском порода – государственники. Издавна российская элита на кого-то там ориентировалась. Австро-Венгрию, Францию, Германию, Великобританию, на удой конец – Польшу. А вот людей, которые думали исключительно о пользе для своего отечества, при власти всегда оказывалось кот наплакал. Причина тому не только элементарная коррупция, нет, есть еще какое-то экзистенциальное преклонение перед Западом, заложенное еще Петром Великим. Сам Петр наблюдал за сим действом, пребывая в теле Михаила, с которым ему удалось освоиться намного проще, нежели с телом брата Николая. Что тому причина? Воля. При всех своих особенностях характера силой душевной, подобной Петру, Михаил не обладал, а потому уступил управление телом, как только почувствовал волю сильнейшего из императоров, империю и создавшего такую вот, не самую удачную империю, но все-таки лучшие, что мог создать на то время. Петр ультимативно сообщил ему, что будет вызывать в некоторых моментах своего бытия, особенно, если столкнется с чем-то или кем-то, что ему незнакомо и к чему он не готов. И Михаил с каким-то даже облегчением согласился на такой расклад. Удивительное дело, из сыновей Александра Александровича никто не хотел бремени власти, даже Николай тяготился ею и постоянно вынашивал планы посадить на трон кого-то вместо себя. И только железная воля Алисы Гессенской удерживала этого мямлю на престоле. Михаил, Петр, нервничал, он вновь закурил глиняную трубку, чем серьезно удивил своих подчиненных. В любви к трубкам он замечен не был. И такой странный выбор, когда на выбор есть трубки из драгоценных пород дерева или вереска, а тут глиняная, как у известного предка. Впрочем, с Петром Алексеевичем никто Михаила не сравнивал, даже его подчиненные понимали, что это фигуры разного масштаба. И зря. Генерал Келлер, заметив вошедших, тут же постучал другой трубкой из дерева по столу и объявил: «Господа, теперь все собрались. Прошу вас выслушать важнейшие известия, после чего обсудить возникшие перспективы». Тут же, благодаря воинской дисциплине, в комнате установилась относительная тишина. Генерал продолжил: «Государь Николай Александрович этой ночью скончались. Мы подозреваем отравление. Нами арестован подозреваемый в этом гнусном преступлении. Сейчас с ним работают лучшие дознаватели из нашей разведки. Уверен, что вскоре мы будем знать, по чьему наущению было совершено сие богопротивное злодеяние, и кто стоит за убийцей». Келлер, точнее, Брюс, сделал паузу. Шум в комнате сразу же затих. Смерть государя вызовет, несомненно, кризис власти, ибо сейчас существуют множество группировок, которые захотят сию власть захватить. Единственный наследник государя, царевич Алексей, раскрою вам государственную тайну с позволения его императорского высочества, Михаила Александровича, неизлечимо болен гемофилией, сердечно-несворачиваемостью крови, болезнью, которой наградила его гессенская принцесса. Привет и проклятие от королевы Виктории Британской. В комнате поднялся шум. Многие слышали слухи про болезнь наследника, но правящей фамилией это тщательно скрывалось. Только слухи и ничего кроме слухов. А тут подтверждение их, да еще из столь авторитетного источника. По закону о престолонаследии до совершеннолетия Алексея править должен регент или регентский совет. И вот тут возникают возможности для подковерной борьбы. Как вы понимаете, присутствующий тут великий князь Михаил Александрович, как старший из детей покойного императора Александра Александровича, имеет неоспоримый приоритет в регентстве. Однако, есть, как минимум, две женщины, которые захотят регентствовать. Вдовствующая императрица Александра Федоровна и ставшая внезапно вдовой, Алиса Гессенская. Кроме них нельзя сбрасывать со счетов других Романовых, Владимировичей, Николаевичей, Михайловичей. Они-то самостоятельно на регентство претендовать не будут, но объединившись в совет вполне станут чувствовать себя силой, а амбиции управлять государством они не растеряли. Бабам власть давать нельзя. Не зря Павел Петрович внес сей пункт в закон о престолонаследии. Внезапно отчетливо и громко высказался князь Багратион. Присутствовавшие тут командиры дикой дивизии дружно и согласно закивали. Для них такое заявление вполне себе укладывалось в парадигму их психотипов. Женщине место на кухне и в постели, и ничего более того. Кто-то мог бы возразить, что правления Елизаветы и Екатерины не были таким уж и плохими, Последнюю вообще величали великой. Но в этой комнате таких дураков не нашлось, и никаких регентских советов. Регент, как и государь, должен быть в единственном числе. Напомню, что до рождения царевича Алексея именно Михаил Александрович считался цесаревичем, так что его право на регентство неоспоримо. Но, кроме этих группировок есть еще и несколько фракций, которые думают о свержении монархии как таковой, заменой ее на монархию парламентскую, при которой государь сидит на троне, но не правит, или вообще, преобразованием государства российского в республику. Это партийные деятели и думцы вместе с примкнувшими к ним масонами. Кроме того, опасность для государства представляет и деятельность иностранных разведок. Именно потому вы видите тут представителей нашей военной разведки и контрразведки, ибо их советы в данной ситуации я считаю неоценимыми. И тут впервые взял слово Михаил. Давайте, господа, выслушаем позиции приглашенных нами генералов из разведывательного управления, а потом уже приступим к выработке самых необходимых мер для наведения порядка в столице, ибо без этого ничего путного сделать мы не сможем. Неожиданно инициативу проявил самый младший, по чину, из прибывших, генерал-майор Батюшин. Ваше императорское высочество, господа, надо сказать, что из всех перечисленных вами группировок, вы не упомянули еще об одной, но которая, несомненно, связана с событиями последних дней. Это существующий заговор генералов, которые хотели отстранить от власти Николая. В первую очередь, назову генералов Алексеева, Брусилова и Русского. Правда, действует эта группа не самостоятельно, а в тесном союзе с так называемыми думцами, Гучковым, Милюковым, Керенским, Львовым и прочими. Они же тесно связаны с британскими союзниками, фактически, исполняя их волю. К сожалению, к нашим предупреждениям о возможном перевороте и заговоре против своей власти Николая, простите, покойный государь, отнесся с явным пренебрежением. Да, назначить Алексеева вместо Гурка было большой ошибкой, неожиданно заметил Келлер. Истинно так, поддержал графа говоривший генерал. В заговор вовлечены крупные промышленники и торговцы зерном. Цель – вызвать беспорядки в столице. Они уже и начались сегодня с погромов складов. Мука и зерно же сосредотачивается невдалеке от столицы, чтобы доставить их, когда новым властям понадобится успокоить население. Кроме этого, мы отмечаем повышенную активность агентов иностранных государств, как наших союзников, Англии и Франции, в первую очередь, так и противников, конечно же, австрийских и немецких, тут у нас их больше всего. Правда, с чем связана их активность, пока что установить не удалось, но и говоривший генерал Лаверьянов пожал плечами, мол, делаем все, что в наших силах. Потом последовали уточняющие вопросы. Прибывшие генералы подтвердили свою приверженность к идее сделать Михаила единственным регентом, после чего военные отвели время под быстрый, примерно на час, перекур и перекус. А уже после оного началось обсуждение конкретных мероприятий, необходимых для достижения общей цели. Глава 11, из которой многое можно узнать про бутерброд и не только. Глава 11, из которой многое можно узнать про бутерброд и не только. Петроград, доходный дом. Тверская, 29, квартира депутата Керенского, 23 февраля 1917 года, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ, и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот, ночью встану у окна, и стою всю ночь без сна, все волнуюсь об России, как там, бедная она, Леонид Филатов про Федота Стрельца. К вечеру у генерального секретаря Верховного Совета Великого Востока Народов России прорезался аппетит. Случалось это не так уж и часто, тем более что в прошлом году Александру Федоровичу удалили почку и боли преследовали его до сих пор. Правда, это не изменило его привычки. Он оставался таким же суетливо-энергичным, как и ранее, вот только истеричности в характере стало как-то слишком много. Кстати, следившие за ним жандармы дали Керенскому кличку «Стремительный» из-за его скорости передвижения и привычки быстро заскакивать и соскакивать с трамваев и прочего общественного транспорта. Утомленные филеры даже вынуждены были нанимать извозчика, иначе за он им не поспевали. А. Ф. Керенский, 1918 год, портрет работы И. Бродского. Почувствовав, что голод посетил его измученный политической деятельностью организм один, Александр Федорович попросил срочно чего-нибудь перекусить, и буквально через несколько минут на его столе оказался небольшой самовар, чайник с заваркой и тарелка бутербродов. Игнат, Повар господина депутата знал его непритязательные вкусы, однако последние несколько месяцев вынужден был готовить согласно предписаниям врачей, но имелось одно свойство, которое делало Игната Вострушкина звездой первой величины на поварском небосклоне – это умение творить бутерброды. Именно творить, ибо всегда, подчеркиваю, всегда, на бутерброде, что с немецкого означало «хлеб с маслом», слой хлеба и слой масла были всегда одинаковой толщины, независимо от размеров куска хлеба, и тем более от того, тонкий сей бутерброд или толстый, можно смело проверять с микрометром, но эти два слоя оставались абсолютно одинаковыми по толщине. Более того, каким-то чудом, Игнат точно знал, когда какой бутерброд следовало подавать на стол. Обычно на отдельной тарелочке выкладывались кружки колбасы или сыра, иногда в небольшой плошке покоилась порция икры, но не в последнее время, и никаких сэндвичей. Если Александр Федорович будет в настроении, сам соорудит себе конструкцию на бутерброде, а нет, так нет. Обычно Керенский предпочитал бутик отдельно, а вот добавки к нему отдельно, тем более от чая. Но вот сейчас подача была необычной, ибо перед Александром Федоровичем был не бутерброд, а совсем иная субстанция. Горбушка черного хлеба, обильно натертая чесноком, на блюдце, три кусочка розового сала, из которого, казалось, жир стекал на фарфор. О, вот и рюмка водки. И Керенский понял, что именно это ему так хотелось. Ну как этот гад, Игнат, сумел так тонко понять господскую душу. Хлеб, сало, водка, хлеб, сало. Ну а теперь и за чай можно приняться. Чай он пил по-революционному, с кусочками колотого сахара, никаких вам варенья и печений, не до того. И предпочитал индийскому либо цейлонскому китайский, на сей раз это был почти что желтый, с легким кирпичным привкусом, что говорило о древности брикета, хотя я лично такой бы не пил ни за какие коврижки, а вот Керенскому, поди ты, нравился. Взрывной рост политической карьеры Александра Федоровича как-то удивительным образом совпал с его вступлением в масоны. Нет, его карьера и до того была довольно непростой, но фигурой в политической жизни России он оказался заметной, но не настолько. Да, известность была, как и недовольство властей его деятельностью, но именно вступление в ложу стало тем моментом, что придало карьере молодого амбициозного политика необходимый вектор развития. Вот и сейчас он ожидал появления Николая Виссарионовича Некрасова, первого генерального секретаря ложи Великого Востока. Надо сказать, что после Некрасова ложу возглавил Александр Михайлович Колюбакин, человек, несомненно, харизматичный и более чем влиятельный. Да и женат последний был на Елене Александровне Гирс, даме из весьма непростого и влиятельного семейства. И только гибель штабс-капитана Колюбакина в бою под Варшавой вывела Керенского к руководству очень серьезной и влиятельной структурой, которую он, к тому же, постарался избавить от излишнего влияния франкмасонства. С одной стороны, их ложа вроде бы как вышла из Великой ложи Востока Франции, сохранив преемственности некоторые весьма важные связи. Но в то же время, деньги сейчас имелись не в Париже, а средств на деятельность масонского организма надо было много, и они появились. Новыми спонсорами политической деятельности масонов стали англичане, точнее, Ротшильды и связанные с ними финансисты Сити. И цель масонов – установление своего влияния в России, фактически, вопрос власти. Он тоже решался в свете, угодном новым хозяевам. Пребывая в отличном настроении, Керенский с удовольствием наслаждался глотками обжигающего напитка, когда в комнату без приветствия, они виделись в Думе, вбежал взволнованный и взъерошенный Некрасов. Надо сказать, что в отличие хозяина кабинета, вошедший мог показаться писаным красавцем. Черные густые волосы, роскошные усы, мужественный взгляд. Вот только сегодня все это как-то подкачало. Усы безвольно свесились мокрыми кончиками вниз, уголки рта были безвольно опущены, а во взгляде читалась вселенская растерянность и скорбь. Николай Виссарионович, что это с вами? Все идет более чем удачно, а вы столь озабочены. Как удачно? Взволнованно ответил коллега масон. Полная неопределенность. Волнения на рабочих окраинах слишком рано стартовали. Ничего ведь не ясно, но определенно, в зимнем что-то случилось. И никакой твердой информации нет. Никакой. Все в тумане. Не хотите ли чаю, Коля? Простите, что я так фамильярно вас называю. Ах, оставьте, Александр Федорович. Какие меж нами расшаркивания, что делать? Да, Николай Виссарионович, что делать? До сих пор главный вопрос русского человека, а мы с вами будем сейчас пить чай. И послушайте-ка вы меня, к Кто вам сказал, что совсем-совсем ничего не известно? Я вот как раз сумел кое-что узнать. Случай помог. Все рассказать не могу, ибо не проверено, а потому может оказаться неправдой, но весьма и весьма похоже, что весточку мне передали верную. Наливавший в чашку заварку Некрасов даже застыл от удивления, сглотнул слюну, после чего переспросил, не веря своим ушам. «Александр Федорович, вам что-то известно, доподлинно или только слухи? Голубчик, не тушуйтесь, наливайте кипяточку, я ведь знаю, вы любите погорячее». «Да, кое-что удалось узнать. На Николая Кровавого, надеюсь, именно так его будут звать потомки, было совершено покушение. Вроде бы яд. Кто и почему наущению, пока что сказать не могу. Но видели лакея из Зимнего, который слишком быстро покинул рабочее место, и найти его не могут, хотя ищут, и не только полиция. И те, кто ищут, обязательно найдут. Но вот результаты покушения. Да, пока не ясны, Николай мог и выжить, но больше шансов за то, что его уже нет. И это открывает перед нами весьма интересные перспективы. Один из влиятельнейших масонов России, Николай Виссарионович Некрасов. Весьма неожиданно, Александр Федорович. Весьма. А не отметить ли нам это? По маленькой, коленька, по маленькой. Истинным волшебством на столе нарисовались две рюмки водки, что прямо со льда, да два бутерброда, а рядом с ними сырная нарезка. На сей раз бутеры были средней толщины, но масло было как всегда, Игнат себе не изменял, и никакого сала. Настроение хозяина изменилось, и сейчас лаконичный тандем сыр-масло крыл всех и всякие иные варианты. Помянем государя-императора. Что-то мне подсказывает, что если не сегодня, то завтра точно мы будем присутствовать при смене власти в столице. И что нам в этом свете предстоит? Вы же знаете, что господа Гучков и Львов с думскими соратниками собрались штурмовать Зимний своими плотными телесами. Ха! А вам, Николай Виссарионович, смотрю, ваше едкое чувство юмора не изменяет. А мы с вами к ним присоединимся. Вот, через полчасика и выйдем. Как раз поспеем. Вот только один нюанс. И Керенский сделал загадочную физиономию. Увидевший такое его выражение морды лица, Некрасов тут же понял, что надо изобразить на своем облике искренний интерес с последующим ошеломленным удивлением. Началось с интереса. Каков же нюанс? Не томите, дорогой мой Александр Федорович, позер ты наглый, прозвучало в уме. Дело в том, что гучковцы хотят потребовать от императорской семейки согласиться на ответственное пред думой правительство. И вообще, получить монархию британского типа, где король сидит на троне, но не правит. А я же буду требовать ликвидации института монархии, немедленного. Но это же, Некрасов действительно оказался ошарашен. А не рановато ли, спросил он, когда чуть пришел в себя. Никак нет, сейчас и только сейчас. Если смерть Николая подтвердится, то вот смотри, каков раскладец получается. Алексей болен гемофилией. Это факт, который хорошо всем известен, но весьма настоятельно скрывается семьей Романовых. Плевать, дожить до совершеннолетия у него шансов нет. А Михаила можно сбрасывать со счетов, марганатический брак, плюс он не рвется в цари, боится ответственности. Как кавалерийский командир, хорош, а как правитель ничего из себя не представляет. Так что мой ультиматум может быть и принят, не сразу, но вынести этот вопрос на повестку дня необходимо немедленно. И все было правильно и верно в рассуждениях главноуговаривающего России, господина Керенского, кроме одного. Михаил уже изменился. Один надо сказать, что богатырским здоровьем Керенский не отличался, но при этом протянул до 89 лет, пережив очень многих своих политических соратников и врагов. Умер в США. Глава 12. Оказывается, что в нашем деле главное – взять Зимний. Глава 12, в которой оказывается, что в нашем деле главное – взять Зимний. Петроград. Окрестности Зимнего дворца. 23 февраля 1917 года. Это не дворец, это склеп, и жить здесь невозможно. Екатерина Великая. Было совсем темно, когда господа депутаты собрались, наконец, прошествовать в Зимний. Делегация собралась более чем представительная, кроме руководителей Думы и официальных глав фракций, в нее вошли самые значимые фигуры сего законодательного собрания. Время-то еще детское, но разбитые фонари и темнота на улицах не создавали ощущения безопасности, тем паче что в центре города было как-то шумновато, а шум создавали колонны автомобилей, которые в сопровождении броневиков и небольших групп кавалеристов целенаправленно куда-то двигались. Вскоре стало даже ясно, куда. Но господам-делегатам, возбужденным от непонятных новостей и осознания собственной значимости на какой-то там шум, казалось, наплевать и растереть. А зря. Наконец, погрузившись в четыре представительского класса авто, делегация двинулась к резиденции царской семьи. Так-то и пешком пройти можно было, но невместно. И как в старые времена бояре даже в самую жаркую погоду щеголяли в шубах до пят, до высоких горлатных шапках один, так и эти пока не дождались достойных их задниц авто, с места не сдвинулись. Но вот машины фыркнули, завелись и неспешно покатились к зимнему. Вот только ждал их облом. Точнее не так, даже не облом, а баррикада, точнее, заграждение, через которое проехать авто было практически невозможно. По двум причинам. Первое, это нечто вроде ежа или рогатки, скрепленные между собой жерди почти полностью перекрывали улицу, оставляя небольшой проход только для пешца. Ни на лошади, ни тем более авто тут было не проехать, а просто снести эту хлипкую преграду и покатить дальше мешал второй фактор. Броневик, недвусмысленно уставившийся рыльцами пулеметов на улицу. Господа депутаты из машин вывалили и стали заинтересованно рассматривать возникшие перед ними препятствия. Рвать вперед шофер на первом авто отказался наотрез, ибо не самоубийца. Надо сказать, что кроме рогаток и бронеавтомобиля на улице находился и патруль. Полтора десятка пехотинцев при пулемете Максима, обустраивавших огневую точку, до десяток кавалеристов, которые несли службу спешившись, а коневод отвел лошадей во двор соседнего дома. Непосредственно у баррикады стоял высокий и крепко сложенный мужчина с черной густой бородой, в черкеске, папахе и с саблей на боку поясоного колоритного персонажа украшал кинжал в когда-то дорогих, но теперь уже порядком потертых ножнах кинжал. За плечом висел кавалерийский карабин, а сам служивый смотрел на окружающий мир волком. Ахмед вообще-то считался среди своих товарищей добряком, ибо никогда не мучил своих врагов, а сразу же и без изысков лишал их жизни. Ему так и говорили: «Ты слишком добрый, Ахмед, когда-то это тебя погубит». Но война продолжалась, наш храбрый черкес теперь резал не своих кровников, этих-то набралось три аула, а кровников своего государства. И на фронтах мировой войны их нашлось очень даже многовато, как для одного Ахмеда. Но джигит обладал еще и упорным характером и был уверен, что рано или поздно, но всех врагов вырежет, а сам останется цел. Правда, жизнь показывала, что он был излишне горяч, и косой шрам, уродующий лицо и делающий его выражение еще более зверским, был тому свидетелем. Тогда от смерти молодого Абрека отдаляло несколько сантиметров. Но повезло. Аллах ли смилостивился, конь ли удачно дернул корпусом, кто поймет. И вот именно к этому человеку, дослужившемуся до десятников самой дикой дивизии, и направилась возмущенная делегация народных или, точнее, околонародных избранников.